Глава 17. Джон Чепмен сидел в своем кабинете и глядел в пространство. Он был разочарован. Женщина из статьи оказалась не той, что была им нужна, была ему нужна. Он тяжело вздохнул и убрал вырезку обратно в папку. Позже надо будет позвонить и сказать Артуру. Пока же предстояла беседа с двумя компаньонами, которые только что передали в суд два успешно завершенных благодаря их усилиям дела. В полдень Джон посмотрел на часы и принял решение. Большая часть неотложных дел была сделана, остальное могло подождать до понедельника. Родители ждали его только к ужину. Вылетев двухчасовым рейсом из аэропорта Лагуардия, он в 3 будет в Бостоне и мог бы по пути к родителям заехать в Чарльстаун, попробовать узнать что-нибудь о Хиллари Уокер. В принципе, имеющейся информации было достаточно, чтобы отправиться сразу в Джексонвилл, но Джон любил тщательность в работе, к тому же могли всплыть какие-нибудь подробности, касающиеся двух других сестер. Он сказал секретарше, где в случае чего его искать, и поехал на такси домой собирать вещи. Это заняло 10 минут, в час дня Джон уже был на пути в Лагуардия, билет купил прямо перед вылетом, в 3:10 прибыл в Бостон, где в аэропорту взял на прокат машину, до Чарльстауна оттуда 30 минут езды. Джон еще раз проверил в папке адрес, чтобы не ошибиться. Въехав на улицу Чарльстауна, он внутренне съежился. Этот район был и сейчас таким же безобразным, как 40 лет назад. В других местах в последние годы проводились ремонтные и реставрационные работы, но здешних домов это не коснулось. Улица, на которой когда-то жила Хиллари, стала еще хуже. По ее сторонам стояли грязные, облупленные развалюхи, многие из которых были забиты досками и, судя по табличкам на фасадах, предназначались городскими властями к сносу. Джон почти физически чувствовал присутствие крыс, готовых с наступлением темноты выйти из своих укрытий. Место было жутким, а дом, указанный в адресе, одним из худших. Джон некоторое время постоял на тротуаре, оглядывая его. Сорняки во дворе достигали роста человека, входная дверь едва держалась на петлях, воздух был пропитан тяжелым запахом гниющих отбросов. С тревогой он поднялся по ступеням крыльца, 2 из которых были сломаны, и громко постучал. Звонок болтался на проводе и явно не работал. Хотя внутри раздавались голоса, долго никто не открывал. Наконец на пороге появилась беззубая старая женщина. Она удивленно вытаращила на Джона глаза, а потом спросила, что ему нужно. «Я ищу Эллен и Джека Джонсов. Они когда-то здесь жили, вы их знаете?» Джон говорил громко, на случай, если старуха плохо слышит, но она, похоже, не столько плохо слышала, сколько плохо соображала. «Никогда таких не слышала. А вы бы спросили у Чарли, напротив. Он здесь живет с войны. Может, он их знал? Спасибо». Джону было достаточно одного взгляда, чтобы понять, каким мрачным является этот дом. Он лишь надеялся, что когда здесь жила Хиллари с сестрами, обстановка была немного приятнее, хотя, судя по состоянию улицы, поверить в это было трудно. Большое спасибо. Джон вежливо улыбнулся, женщина же захлопнула у него перед носом дверь не потому, что разозлилась, а просто потому, что не умела ее иначе закрывать. Посмотрев вправо и влево по улице, он подумал, что надо бы поговорить с другими местными жителями, и первым делом направился в указанный дом напротив, не зная, застанет ли там кого-нибудь в такое время в пятницу. На веранде сидел пожилой человек, вероятно, тот самый Чарли. Он качался в кресле-качалке, покуривая трубку, и беседовал с нечесанным псом, лежавшим рядом. «Привет!» Вид у него был дружелюбный, он улыбнулся Джону, поднимавшемуся по ступенькам. «Здрасте! Вы Чарли?» Джон приветливо улыбнулся. Он очень хорошо умел это делать, особенно раньше, когда работал сыщиком. Теперь он в основном руководил сыскной работой из-за своего письменного стола на 57-й улице и очень радовался, когда мог чувствовать себя опять в деле. Однажды он пытался объяснить Саше, до какой степени любит это, но Саша понять его не могла. Для нее существовал только танец, Линкольн-центр и репетиции. Все остальное не имело значения. Порой Джон задавался вопросом, придает ли она значение отношениям с ним. «Да, я Чарли», — ответил старичок. «А кто вы?» Джон протянул руку. «Меня зовут Джон Чепмен. Я ищу людей, которые прежде жили в этом доме». Он показал на противоположную сторону улицы. «Эйлен и Джека Джонс. Вы их, сэр, случайно не помните?» Джон с людьми всегда был вежлив, приветлив, непринужден. В общем, являл собой тип приятного собеседника. «Конечно, помню. Я Джеку с работой однажды помог. Он там долго не продержался, пил, сукин сын, и она тоже. Слышал ее это, в конце концов, до канала». Джон кивнул, будто уже знал все, о чем говорил сосед Джонсов. В этом был один из элементов искусства вести поиск. «Я работал на верфи. Чертовски хорошая работа, особенно во время войны. У меня был белый билет, потому что я в детстве болел ревматизмом. Ну и всю войну провел здесь с женой и детьми. Сейчас, может, это звучит и не патриотично, но считаю, что мне повезло». «У вас тогда были дети?» Джон с интересом посмотрел на него. «Они уже все взрослые». В глазах Чарли появилась грусть. Он раскачивался в кресле, покусывая трубку. «А жена моя умерла летом, 14 лет будет, хорошая была женщина». Джон снова кивнул, позволив старику этот экскурс. «Сыновья иногда меня навещают, когда у них есть время. Дочь живет в Чикаго. Я в прошлом году на Рождество у нее был. Холодина там жуткая. У нее 6 детей, муж проповедник». История была интересная. Джон слушал ее, поглаживая собаку. «А вы не помните 3 маленьких девочек, которые жили у Джонсов приблизительно 30 лет назад, точнее, летом 58-го? 3 девчушки. Старшей тогда было лет 9, средней лет 5, а младшей где-то годик». «Нет, чего-то не помню. У Джека и Эллен ведь не было детей». «Может, это и к лучшему. Люди-то они были не из хороших. Скандалили, дрались. Я однажды чуть легавых к ним не вызвал. Подумал, что он убьет ее». «Хорошенькая парочка», — подумал Джон, — «таким только доверять 3 детей».